полям высоким пастырь мой идет, узкою тропою овец своих ведет. Я маленькая овечка, я иду за ним, узкою тропою город Иерусалим. Я маленькая овечка, я иду за ним, узкою тропою город Иерусалим. Пастырь он мой добрый, кротких любит он, не любит только гордых, кто дружит лишь со злом. Я маленькая овечка, я иду за ним, узкою тропою в город Иерусалим. Я маленькая овечка, я иду за ним, узкою тропою в город Иерусалим. Я есть путь и истина, свет святой и жизнь, ты иди за мною, он мне говорит. Я маленькая овечка, я иду за ним, узкою тропою в город Иерусалим. Я маленькая овечка, я иду за ним, узкою тропою в город Иерусалим.